Слава Галля была недолгой. Уже в XIX веке его система была убедительно опровергнута. Френология давно считается псевдонаукой и никем, кроме восторженных дилетантов, не воспринимается всерьез. Однако его идеи, с позиции современной науки абсолютно наивные, сыграли и свою положительную роль, стимулировав исследование мозговой ткани. Френология послужила источником психоморфологического направления в исследованиях по проблеме локализации функций в головном мозге. Поэтому вполне справедливы слова, начертанные на могиле Галля. «Будем благодарны ему за то, что он сделал, и воздержимся от обвинений в том, что он не выполнил того, на что другие и не осмелятся, хотя он и проложил путь, по которому они пойдут». Для своего времени идеи Лафатера и Галля были новаторскими и впечатляющими. Они нашли много приверженцев. Особенно популярны были они в среде немецких писателей, участников литературного движения «Бури и натиска», «Штюрмеров», и, вероятно, сыграли определенную роль в формировании теории Чезаро Ламброза о врожденном преступном типе. Итальянский психиатр Ламброза, проработав всю жизнь тюремным врачом, создал действительно впечатляющую классификацию лицевых черт преступников. Он высказал мысль о том, что преступники не только отличаются по внешнему виду от нормальных людей, но и несут в себе рудиментарные признаки первобытного человека. Внешними проявлениями этих признаков служат так называемые «стигматы преступности», неправильное строение черепа, асимметрия лица, притупленная чувствительность, неспособность краснеть, склонность к татуировке и так далее. Аномалии в психике выражаются в мстительности, тщеславии, гордости, слабости рассудка, неразвитости нравственных чувств, особенностях речи и даже особом письме, напоминающем иероглифы древних. Руководствуясь этими признаками, Ламброза признал возможным не только устанавливать тип преступного человека вообще, но и различать черты, присущие отдельным категориям преступников – ворам, убийцам, насильникам и другим. В книге «Человек преступный» 1876 год он пишет, что убийцы большей частью брахицефалы с мощными челюстями, длинными ушами и стекловидными глазами. Воры – долихоцефалы с маленькими глазами. Мошенники и совершающие поджоги отличаются кривым носом. Учение Ламброза не нашло дальнейшего применения. Увы, в его выводах слишком много моральных заключений и слишком мало истины. Конечно, было бы очень соблазнительно опознавать преступников, пускай пока и потенциальных, по форме бровей или носа. Однако опыт криминалистов свидетельствует, что преступления совершаются людьми самой разной наружности, иной раз даже вполне импозантной. Уже упоминавшийся знаменитый герой Конан Дойля утверждал: «Человек самой отвратительной внешности, какую мне доводилось встречать, был великим филантропом, без счета жертвовавшим на нужды сирот. А самая очаровательная из виденных мною женщин оказалась отравительницей своих детей». Так или иначе, труды Ламброза не безинтересно читать, но пользоваться ими невозможно, по крайней мере, в целях криминалистической экспертизы. Недостаточная обоснованность физиогномических теорий обусловила скептическое отношение к ним отечественных ученых, гордившихся своим материалистическим мировоззрением. При этом упускалось из виду, что многие признанные авторитеты материалистической науки не только не отрицали взаимосвязи внешнего и внутреннего, но и логически ее обосновывали. Так Дарвин и Сеченов высказали обоснованное мнение о том, что черты лица и особенно мимика и другие выразительные движения отражают функциональное состояние нервной системы и зависят от особенностей психики человека. «Что есть научного в так называемой науке о физиогномике, — рассуждал Дарвин, — зависит, кажется, от того, что каждый индивидуум сокращает преимущественно только определенные мускулы лица, следуя своим личным склонностям. Эти мускулы могут быть сильнее развиты, и потому линии и морщины лица, образуемые их обычным сокращением, могут сделаться более рельефными и видимыми. Вспомним, что нечто подобное в свое время предполагал еще Аристотель. Приблизительно в то же время Сеченов в книге «Рефлексы головного мозга» писал: «Психическая деятельность человека выражается, как известно, внешними признаками, и обычно все люди, и простые, и ученые, и натуралисты, и люди, занимающиеся духом, судят о первой по последним, то есть по внешним признакам. Все без исключения качества внешних проявлений мозговой деятельности, которые мы характеризуем, например, словами «одухотворенность», «страстность», «насмешка», «печаль», «радость» и прочее, суть не что иное, как результат большего или меньшего укорочения какой-нибудь группы мышц, акта, как всем известно, чисто механического. Таким образом, становится очевидно, что психологическая оценка внешности не лишена научных оснований. К сожалению, человек, увлеченный этой проблемой, сегодня сталкивается со множеством противоречивых источников, многие из которых недалеко ушли от средневековой схоластики. Пытаясь оценивать окружающих на основе какой-то частной теории, мы рискуем сделать поверхностные и односторонние выводы. Проблема состоит в том, что такой сложный объект, каким выступает человек, недопустимо оценивать в статике, но только в динамике. Наряду с характерными чертами внешности, анализу подлежат многообразные нюансы поведения, как речевого, так и бессловесного. Только непротиворечивое сочетание множества внешних признаков позволяет нам выносить более или менее достоверную оценку. Следует обращать внимание не только на форму лица, но и на такие подробности, как интонация речи, выразительные движения, позы и жесты, и даже рост партнера по общению. Впрочем, обо всем по порядку.